настоящая горянка, тонкостанная, звонкая, как здешние увертливые речки, что легко покоряют тысячелетние камни. Седа невысокая, но очень стройная. Тяжелая коса не дает ей склонить голову, сутулит плечи. Теперь, когда она расплела волосы, волнистые пряди почти достигали щиколоток и казались нечеловеческим, неземным порождением. Темно-каштановая дорога, по которой можно пройти всю седу с головы до пят. Невольно я почувствовала укол ревности. Как если бы нас сейчас рассматривали мужчины и единодушно отдали предпочтение седе. Я позавидовала обреченно остро ее красоте. «Я в Москве почти год прожила», — рассказывала между тем седа, расчесывая перед большим овальным зеркалом густоту пышных волос и тоже чуть-чуть любуясь собой. «Я была замужем за одним арабом». «За ваххабитом?» — уточняю я. «Да нет, что ты! Это был настоящий араб. Он занимался нефтью, бизнесом. Мы поженились с ним еще до всех войн. Жили на Варшавке. Ах, как я люблю Москву!» Она повернулась ко мне. Черные глаза ее блестели радостью приятных воспоминаний. Она вздохнула. Время-то ушло безвозвратно. И, возможно, позавидовала мне московской прописке, обустроенной жизни в далеком, так не похожем на всю Россию городе. Седа погружается в сорочку, в розовую пену крупных, но тонких кружев. Здесь, на войне, у нее есть все, что нужно красавице. Крем, которым она бережно увлажняет свое лицо, двуспальная кровать со свежайшим бельем, чуть голубоватым от синьки, неуловимо пахнущим песком и солнцем Южного моря. А днем мы ехали мимо угрюмого кладбища. Толпы родственников клубились у ворот, чуть поодаль лежало несколько десятков черных целлофановых свертков в человеческий рост. На самом кладбище высоко в небе дрожали шесты с зеленой тканью, знаки убитых и неотомщенных. Дорога была запружена, и в стекла машины, каменно отрешенные молча, смотрели лица живых. Подумать только, удивляется седа. Я жила в Москве. Знаешь, я ждала ребенка, и уже был большой срок. На нее накатила волна вечерней откровенности, которая обычно бывает в дальних поездах. Мальчик, я чувствовала. И вдруг выкидыш. И муж мне сразу стал противен. «Уходи», — говорю. Хотя араб был лучше наших мужчин. Он никогда не стеснялся мне помогать. Отнимет пылесос, я сам. Правда, от своих скрывал. Это стыдно потакать женщине. И вот мы развелись. Он уехал к себе в Эмираты, а я вернулась в Ведено. А тут как раз война началась. Седа устраивается на постели, слабо заплетает косу, боюсь ночью запутаться. Знаешь, есть случаи, когда младенцы погибали, задушенные волосами матери. Ужасно, правда? Мне постелили на полу. Я жутко устала за день от настороженности, от нервного непонимания чужой жизни. А теперь